Лукоморское утро было волшебным и разбудило меня ярким розовым светом, бьющим в окна. Кутаясь в лоскутное покрывало, я выбежала в сени, рванула дверь и зажмурилась от ослепительного сияния. Весь лес купался в розовом свечении. Оно обнимало стволы деревьев, красило листья и траву в фантастические золотые и лиловые цвета, рассыпало по листве и земле тысячи золотых бликов. Смотреть на небо было невозможно. Оно обжигало глаза до слез. Наверное, там, в высоте, парит сказочная птица, одно перышко которой может осветить все пространство вокруг. Не мудрено, что свечение от целого оперения хватило, чтобы накрыть весь лес целиком. Я прижала ладонь козырьком ко лбу, подняла голову и ахнула. «Не жар птица! Нет!» «Там... ты чего вскочила-то, попрыгунья?» — проворчал неслышно подкравшийся кот и сонно потерся о мои босые ноги. «На заря, а только!» «Что случилось?» — подтянулся встревоженный Ив. «Заря!» — зачарованно протянула я, щурясь от яркого света, но не в силах отвести глаза от неба. Там, высоко над верхушками сосен, катился ослепительно-красный шар, разливая по земле розовое сияние. Таких фантастических рассветов я не видела нигде, даже на тропическом острове, откуда мы вернулись еще вчера. То курортное солнце впитывалось в кожу расплавленным золотом. Это лукоморское светило в самое сердце, наполняя его теплом и любовью ко всему миру, превращая каждую неказистую осинку в ослепительную красавицу, каждую росинку на траве в бриллиант. Я обернулась к Иву. В рассветном розовом сиянии, растрепанный с просонья, он показался мне самым дорогим человеком на свете. Подошла к нему, прижалась, не губами, сердцем выдохнула. «Люблю тебя». Кот деликатно отвернулся, Ив смущенно пробормотал. «Так пожара нет?» Я подняла на него сияющие глаза, покачала головой, поймала губами тепло его губ, задыхаясь, повторила. «Я тебя люблю». «Надеюсь, больше, чем свою магию?» Прерывисто спросил он и все испортил. Розовое сияние померкло, глаза напротив сделались чужими. Я обернулась. Солнце спряталось за облаком, сорвало с земли покров волшебства, и все стало обыденным и прежним. Хмурый утренний лес, упрямый Ив, попрекающий меня магией, все вдруг стало предельно ясно. «Да он же просто...» «Ты мне завидуешь», — вспылила я. «Я сильнее тебя в магии, и тебя это раздражает. Ты такой же, как все мужчины. Не можешь допустить, чтобы женщина в чем-то превосходила тебя. Это как проклятие Оскара. Как только актриса получает статуэтку, в ее личной жизни происходит разлад». «При чем тут твой дядюшка Оскар?» Ив в недоумении поднял брови. «Он не в силах навести проклятие. Он же не маг. Актрису он, конечно, недолюбливает. На то есть свои причины. В молодости он потратил значительную часть наследства на одну актрису, а та, забрав все его подарки, сбежала к богатому герцогу». «Спасибо, что просветил», – процедила я. «Теперь хоть знаю, кого благодарить за несусветную жадность моего виссалийского дядюшки. Но не надо увиливать. Признайся, ты завидуешь мне, потому что я сильнее». «Разумеется, это так», – холодно отчеканил Ив. «Именно поэтому я отдал тебе всю свою магическую силу в ночь перед поединком с твоей сестрой». Я вспыхнула. Да. Тогда Ив поступил совершенно по-мальчишески, влив в меня весь свой дар до последней капли и не предупредив об этом. Ведь знал же, что я буду против. Знал, но поступил так, чтобы дать мне преимущество перед Селеной. Ведь в случае победы моя одержимая темной магией сестричка церемониться бы не стала. Но я не привыкла быть в долгу, и когда какое-то время спустя, после череды приключений в подводном царстве, я попала в пещеру желаний, я не сомневалась в своем выборе. «Я вернула тебе твой дар», — выкрикнула я. «Я хотела, чтобы мы с тобой были на равных. Чего еще тебе надо?» «Ты просто ответил Ив. «Мне нужна ты, а не свихнувшаяся на почве своего могущества ведьма». «Я не ведьма», — прорычала я. «Но ты движешься в верном направлении», — с горечью заметил Ив. «Разница между ведьмой и волшебницей в том, что волшебница помогает другим, а ведьма думает только о себе». От несправедливой обиды я даже покачнулась. «Хорошо же ты обо мне думаешь. Что же ты делаешь рядом со мной, такой белый и чистенький?» Ив покачал головой. «Я волнуюсь за тебя, Яна. Меня не было рядом с тобой, пока ты улаживала дела в подводном мире. Но когда мы увиделись после, я заметил, что ты изменилась. Темная сила Селены, которая перешла к тебе во время поединка, дает о себе знать. Я смотрю на тебя и вижу ее». «Ты разрываешь мое сердце», — прошептала я. «А ты мое. Я не Селена. Так будь собой, а не ею. А ты, оказывается, жестокий. До встречи с тобой я не умела колдовать, помнишь? Это же ты нашел меня тогда в лесу, ты привез меня в замок Селены. Ты убеждал меня в том, что я и есть Селена, великая волшебница, которой подвластно все. Ты сам разбудил во мне способности к магии, ты одобрял мои упражнения. А теперь, когда я овладела магией в полной мере, называешь меня ведьмой». «Я лишь предостерегаю тебя от ее бездумного применения», — возразил Ив. «Но ты не хочешь меня слышать. Селена начинала так же», — с горечью добавил он. «Не сравнивай меня с ней», — взбеленилась я. «Твоя мать опасалась за Селену», — жестко напомнил Ив. «Она предостерегала ее, но Селена ее не слушала». «Еще одно слово, и...» — вспылила я. «И что?» Он с вызовом взглянул на меня. «Убьешь меня так же, как Селена убила свою мать?» «Это неправда», — у меня перехватило дыхание. «Моя мать погибла, защищая меня». «Но защищая от кого? От Селены? Ведь эта твоя сестричка постаралась, чтобы ты попала на ту пустошь и уже не выбралась бы оттуда». Не выдержав его взгляда, я отвернулась. За спиной раздались шаги, скрипнула половица. Ив ушел в избу. Я опустилась на крыльцо и невидящим взглядом уставилась на лес. Вспомнилась наша первая ночь вместе. Тогда рыцарь перенес нас на берег моря. Лунная дорожка стелилась нам под ноги, когда мы шли по поверхности воды, а в конце пути нас ждала постель из звезд. Тогда Ив не разделял мнения, что применять магию в личных целях нельзя. Что же произошло теперь? В избе что-то загремело, оглушительно чихнула печка, так что я подпрыгнула вместе с крылечком. Похоже, Варфоломей занялся завтраком. Я не тронулась с места. За один стол с Ивом в таком настроении я не сяду. Вскоре на крылечке появился кот. Вкрадчиво сообщил. «Я там самобранку расстелил». «А мне показалось, ты печку мучил», — хмыкнула я. «А, это она мышью подавилась», — радостно доложил Варфоломей. «Вот и ешьте своих мышей сами», — буркнула я. Кот пристально посмотрел на меня, вильнул хвостом и вернулся в избу. Из-за неплотно закрытой двери, дразня меня, донеслись ароматы свежеиспеченного каравая, домашнего сыра и ягодного варенья. Я встала и плотно прикрыла дверь. «Не дождетесь». Утренняя прохлада сгущалась вокруг меня влажным одеялом, холодила босые ноги, пробиралась за шиворот, мурашками растекалась по коже. Я поежилась, подтянула под себя ноги, растерла замерзшие руки. Хоть снегурочкой стану, но в избу не вернусь. Взгрустнула при мысли о нашем тропическом рае в шалаше, ведь еще вчера на острове все было так хорошо. Никаких недомолвок, никаких обид, никаких споров. Стоп! Похоже, не обошлось то дело без вмешательства достопочтенного магистра Белимара. Вчера утром, те несколько минут, пока магистр с Ивом выбирались из моря, они о чем-то переговаривались и спорили. А уже после обеда рыцарь отчитал меня, когда я пыталась добыть нам еду. Надо поговорить с ним, надо все выяснить, не дать магистру нас поссорить. Я вскочила на ноги, метнулась к двери и чуть не сбила с ног выходящего Ива. «Ты Взгляд скользнул по непривычной для рыцаря подпоясанной русской рубахе, просторным штанам. Только сапоги из мягкой кожи, которые Ив носил еще в Виссалии, портили целостность облика. Против воли вырвалась насмешливая. «Ты Кузьму ограбил, что ли?» «А что ж, лаптями побрезговал?» «Это из запасов бабы-яги», — снизу мяукнул кот. «Она любила переодеваться в мужское?» Ив, не глядя, отодвинул меня с пути и спустился с крыльца. Только сейчас я заметила котомку на его плече, и все ехидство как ветром сдуло. «Ты уходишь?» Мой голос прозвучал неожиданно хрипло. «За рыцаря», — ответил кот. «Он идет за Василисой». «Что, прямо сейчас, вот так, в обиде на меня?» Заметались вопросы в голове, но вслух я растерянно спросила. «Пешком?» «Я нашел в сундуке несколько монет. На них можно купить коня в ближайшем селе», — пояснил кот, в то время как Ив по-прежнему молчал. «Коня?» — изумленно вырвалось у меня. «А что, ковра самолета или сапог скороходов нет?» «Я в состоянии добраться сам», — в голосе рыцаря прозвучал вызов. «Ну смотри, а то могу подбросить тебя на метле», — в том же тоне ответила я. «Обойдусь», — отрубил Ив. «Тогда счастливого пути», — оскалилась я. Ив бросил на меня короткий порывистый взгляд, от которого внутри у меня все сжалось. Так он уже смотрел на меня однажды, когда я была парализована заклинанием недвижимости, и Ив думал, что перед ним моя сестра Селена. Он смотрел на меня, как на чужую, и для него это тоже было невыносимо. Он быстро отвернулся и зашагал к лесу. «Скатертью дорожком!» — от души напутствовал кот. Мы молча смотрели вслед рыцарю, пока деревья не сомкнулись стеной, спрятав его от нас. Даже избушка замерла и, казалось, вытянулась на цыпочках, чтобы как можно дольше не терять Ива из виду. «Ты так и не ответил, откуда у Яги мужская одежда?» — очнулась я. «Сама прила, сама шила», — с гордостью поведал кот. «Ох, рукодельница была». «А Василиса что же?» — усмехнулась я. «Отлынивает?» «Баба-яга столько одежи наготовила, что еще на 3 поколения богатырей хватит», — похвастался Варфоломей. «Да зачем ей это?» — поразилась я. «Ты и правду глупая или притворяешься, мур?» Мяукнул кот и, не дождавшись моего ответа, сам сделал неутешительный вывод о моем умственном развитии и пояснил. «Гости-то у ней были?» «Ну, были», — все недоумевала я. «И что с того?» «С дороги-то они уставшие приходили, есть пить просили». «Что у бабы-яги в избе? Бесплатная столовая для царевича и Иванов-дураков была? Это я в курсе», — кивнула я. «Но чтобы у нее еще и ателье было, что-то не припоминаю». «Про баньку ты помнишь? Или тебя память начисто отбила?» «Помню. Как же? Она у вас гулящая», — радостно сообщила я. «Ага, есть еще и вторая мини-избушка со своим пошивочным цехом. Что же ты раньше-то молчал? А ну, зови ее сюда, будем мне гардероб составлять». Кот в раздражении закатил глаза. «В баньке гости парились, а потом в избе спать укладывались. Помнишь?» «Помню, и что?» «На то», — рявкнул кот, — «что если одежа у них справная была, то баба-яга ее стирала да на печке сушила, пока гость спал». «Это еще зачем?» «А что же, Мрон, по-твоему, после бани снова в пыль дорожную одеваться должен?» Кот в возмущении выпучил глаза. «А нечего было пылиться», — не сдавалась я. Варфоломей безнадежно махнул лапой. «А шила-то она для кого?» — спохватилась я. «Для того», — пробурчал кот. «У иных путников одежа так в дороге истрепывалась, что в лохмотье рассыпалась. Не провожать же молодца нагишом. Вот яга и заготовила рубах да штанов разных размеров, чтобы любому подошли». «Добрая душа», — умилилась я и возмущенно потрясла кулаком. Бабулька, а потом и Василиса. Для них и стол, и баньку, и ночлег, и рубаху. А они на Ягу напраслину возводят, злодейкой выставляют. Вот с этим мы и будем разбираться. Озадаченно нахмурился кот. Пошли в дом. Скоро Илья явится. Надо успеть ему отвар разготовить. А там, если время останется, прогуляешься до чародеек, да разведаешь. Авось и найдешь ту, кто к этой напасти отношение имеет. Я всплеснула руками. Илья, отвар. Да как готовить, если я не умею? Подскажу уж тебе, неумеха, мр. Смилостивился кот, подталкивая меня к сеням. Пошли.